чем-то схожи были они друг с другом, одного роста, поджарости и масти. Но Деве Марии что-то в них, видимо, не понравилось. «Оба не по моему череву», — сказала она, махнула рукой и повернулась лицом к залу. Но будто что-то вспомнив, вдруг сделала полный оборот и стала опять лицом к секретарю, выбросила тот самый свой взбугренный солями палец, выросший на ее руке уже в неразгибаемый вопросительный знак. «А я так на тебя надеялась! Я так тебе верила! А ты хоть помнишь меня?» Секретарь поднял голову, и весь усердие и внимание впился взглядом в Деву Марию. Но едва ли он видел ее, лицо его застыло и было непроницаемо. «Не помнишь», — сказала Дева Мария, — «и не хочешь помнить. Я напомню, я не гордая. Я до первого мужика была гонористая». Вскочил председатель колхоза, но Дева Мария не дала ему раскрыть рта. «Вот секретарь, как на суде, председатель-свидетель. Он хоть и председатель, а не хлусливый. Подтверди, Август, это он разул и раздел моих детей, украл у них пальто и ботики». «Дева Мария», — предостерег ее председатель. «Ну что, дева, что дева? Дева свое дело знает и делает. А ты напрягись и вспомни, какие ботики, какие комбинезончики моим детям прислали из Канады». «Братья и сестры наши во Христе прислали», — подала голос из глубины зала слепая Авронья. «Вот именно братья и сестры Гидра из океана пожалела. А ты председатель, а ты секретарь, власть наша земная, а вы люди, соседи? Толя Черный, ты где, Черненко? Где твоя бандитская черная морда сховалась?» «Талюцы добрые, обороньте, что вы на обзывай? Вошь усяко дробно». «Я вошь признаю», — сказала Дева Мария. «Только крупные, как наш крупный рогатый скот, но Бог мне дал и память, а вас памяти лишил. Как вы всем миром и именем советской власти отбирали у моих детей ботики и комбинезончики, жвачку изо рта вытягивали, какие же вы праведные были, какие советские! Дети мои голодные и холодные за ту жвачку родину продали! Молчите, не помните!» Зал помнил и молчал, даже Толя Черный притих. Это случилось здесь же, в клубе. И тогда Толя Черный кричал и возмущался громче всех. «Та це мы нищие, тишо! Та це мы не советские! Відобрать ті посылки, а кто взяв их, відселить, відлучить!» Посылки в село пришли из-за океана от баптистов, и получили их баптисты. Баптисткой была старая Авронья, а все родичи Толи Черного оказались неверующими. Из райкома и райисполкома прибыла целая комиссия. В клубе состоялся суд над баптистами, получившими посылки. «Стыдно, товарищи, действительно стыдно», — говорил тогда секретарь райкома. «У нас такая могучая советская держава, победившая, поставившая на колени фашизм. У нас советская власть самая лучшая в мире, самая гуманная. А мы принимаем обноски с чужого плеча. Что о нас подумают, как на нас в мире посмотрят? Мы же советские люди. Задумайтесь, товарищи». Дева Мария тогда задумалась и готова была провалиться сквозь землю. Стыдно было и перед советской властью, и перед миром, особенно перед соседями и детьми своими. И она сразу после собрания того отдала все полученное из-за океана комиссии. Комиссия во главе с секретарем зашла в ее хату посмотреть, что прислали братья и сестры. Секретарь, тогда только вступивший на свой пост, глянул на детские яркие комбинезончики в дрожащих руках Девы Марии и ничего не сказал. Она его еще спросила отсылать, но он также молча прошелся глазом по избе, по выстроившимся в ряд детям, и, сжав губы, шагнул за порог. Дева Мария поняла это как безмерное осуждение и брезгливость к тому, что она совершила.